Я осторожно подкрался к этому типу сзади. Он был настолько увлечен тем, что пытался справиться со своей одышкой, что в принципе можно было подходить к нему хоть спереди. Убежать ему бы все равно сил уже не хватило, видимо, пресловутая чекушка во внутреннем кармане все-таки была его постоянной спутницей, и его физических способностей хватало только на то, чтобы худо-бедно выбежать с ипподрома. Дождавшись, когда подъедет автобус и маргинальный журналюга сделает первый шаг в его направлении, я крепко схватил его за шиворот. «Иди-ка сюда, голубчик!» Зло проревел я сквозь зубы. «Хрен тебе, а не автобус. Давай-ка лучше поговорим, куда ты дел наши деньги?» Маргинал скосил глаза, увидел меня и его физиономию исказила гримаса ужаса. «Помогите!» Завопил он на всю улицу. «Грабит, честного человека! Да ты совсем уже охренел, что ли, честный человек?» Не выдержав, заорал в ответ я. «Ты нас только что обуть хотел. Я тебя предупреждал, скотина ты такая, чтобы ты не жульничал». «Я спрашиваю, предупреждал?» С этими словами я хорошенько тряхнул его тщедушное тельце. Он завращал глазами и вдруг обратился к близнецам, которые продолжали стоять на остановке. Видимо, им нужен был не этот маршрут. «Пацаны», он постарался вложить в свой голос максимум отчаяния. «Плачу полтинник прямо сейчас, уберите от меня этого урода». Близнецы заинтересованно посмотрели на журналиста. Ну еще бы они не заинтересовались получить такие бабки мгновенно и практически на халяву. Подумав не больше секунды, они решительно двинулись в мою сторону. «Мужики, это вообще-то мои деньги», — сказал я. «А это, жулик, который нормальных людей на бабки обувает». «Да нам по хрену, в принципе», — равнодушно сказал более крепкий близнец. «Ага», подтвердил второй брат. «Мы к нему в адвокаты и не нанимаемся. Ты просто руки свои от него убери», пояснил первый, «и отойди куда-нибудь на безопасное расстояние». «Да что ты говоришь», откликнулся я. «Может, мне еще что-нибудь сделать? Ты командуй, не стесняйся». «Ага, сделать», кивнул мелкий близнец. «За языком своим последи, а то он что-то у тебя бесконтрольно во рту болтается, как я посмотрю, а то ведь так его и повредить можно». «Точно, вместе с головой», добавил первый. Они медленно, но упорно двигались на меня, как аферисты в исполнении актеров Миронова и Папанова на героя Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке». Я же соображал, что делать. Если сейчас отпущу этого недожурналиста, то высока вероятность того, что я его больше вообще никогда не увижу. А у него был мой полтинник, что вообще-то в эти годы было довольно ощутимой суммой, и терять ее просто так мне совсем не улыбалось. Да и чувствовал я, что этот тип нам может еще для чего-нибудь пригодиться, особенно с учетом факта его вины перед нами. Кроме того, это стало уже делом принципа, спускать на тормозах мошенничество, когда нас фактически обвели вокруг пальца, очень не хотелось. С другой стороны, если я сейчас буду за него держаться, я не смогу дать отпор этим чертовым близнецам. Прикрыться этим аферистам, как щитом, не получится, их двое, и в этом случае они обязательно зайдут с двух сторон одновременно. А если они нанесут мне какой-нибудь грамотный удар, а в том, что это произойдет, я не сомневался, ведь они были такими же спортсменами, как и мы, то я по-любому выпущу этого делягу, чисто рефлекторно. И тогда получится, что я и эту сволочь упустил, и отпора братьям не дал. Да, вот это у меня выбор. Как говорится, оба варианта хуже. Краем глаза я заметил, что через образовавшиеся с чьей-то помощью дыры в строительном заборе на асфальт в некоторых местах высыпался всякий строительный мусор. Я придвинулся к забору чуть ближе, делая вид, что я просто отступаю назад от нашествия близнецов, и поменял положение руки, которой я удерживал маргинала за воротник, также крепко схватив его за рукав. Маргинал дернулся, но вырваться ему я не дал. «Порыпайся еще мне тут», — злобно прошипел я ему в ухо. «Пожалеешь, что на свет родился, это я тебе обещаю». Молниеносно, чтобы никто из этой троицы не успел сообразить, что происходит, я присел и схватил валявшийся на асфальте кусок арматуры. Ощупывая его в руке, как бы примиряясь, как и куда лучше ударить, я предупредил близнецов. «Мужики, не советую приближаться». Однако мое предупреждение их нисколько не остановило. Оба близнеца только лишь едва заметно усмехнулись и продолжили свое наступление. Я быстро посмотрел по сторонам, сени с левой по-прежнему нигде не было заметно. Черт бы побрал их неторопливость. Придется выруливать самому. Ситуация между тем становилась критической. Если мне сейчас не сработать и не вырубить хотя бы одного из них, они могут забить меня прямо на этой остановке. И никто, что характерно, им не помешает. Прохожие на улице вообще не поймут, что происходит, и не ринутся в малопонятную кучу малу, а от тех, кто стоит сейчас рядом с нами на остановке и ждет автобуса, тем более никакой помощи ждать не приходится. Дураки они, что ли, лезть в драку спортсменов, да к тому же еще и с арматурой. Крепкий близнец подошел почти вплотную ко мне. Ну что же, или сейчас, или придется несладко. Сейчас, братец, я тебе твой портрет немножечко подпорчу. Не выпуская руку маргинала, я быстро размахнулся и ударил близнеца арматуриной. Правда, спортивная реакция его не подвела, и в самый последний момент он успел повернуться ко мне спиной, в результате чего мой удар пришелся ему прямехонько по хребту. Но ничего, крепкий удар по позвоночнику тоже иногда творит чудеса, не хуже, чем по дурной башке. Правда, я старался рассчитывать свои силы, все же поставленные боксерской рукой в такой ситуации недолго и навсегда успокоить, но, тем не менее, нужный мне эффект был достигнут. Крепыш, взвыв от боли, начал изгибаться в самой немыслимой позе, которую только может принять человек, стоящий на ногах. Но оставался еще второй близнец. Судя по всему, участвовать в таких уличных разборках им приходилось далеко не в первый раз, потому что этот второй братец, видя, что произошло с первым, не впал в панику и даже не бросился к ближайшему родственнику, чтобы как-то ему помочь. Вместо этого он продолжал хладнокровно, как будто ничего и не случилось, двигаться на меня. «Слышь, ты чего размахался?» – приговаривал он. «Думаешь, ты один тут такой, а мне плевать?» – отозвался я. «Один или не один, а когда меня пытаются обувать на деньги, мне это не нравится. А мне не нравится, когда моего брата по спине бьют», – сказал близнец. «Так что советую тебе забыть про бабки и тикать отсюда, пока еще цел». «Как же, тикать?» – разбежался. Я хорошенько прицелился, размахнулся и почти уже нанес такой же сильный удар, как в последний момент этот деятель увернулся, и моя арматурина вместо его хребтины рассекла воздух. Потеряв равновесие, я чуть было не рухнул на асфальт. С трудом, но мне удалось удержаться на ногах, но руку маргинала я все-таки упустил. Подняв голову, я увидел, как увернувшийся от моего удара близнец довольно сжимает в руке приличных размеров булыжник. Выражение его наглой морды не оставляло сомнений в том, куда именно он намерен его запустить в ближайшие секунды. А учитывая его навыки, он вполне мог и не промахнуться. Одновременно с этим наш единый в трех лицах маргинал журналиста Ферюга, довольно быстро очухавшийся и оценивший ситуацию, начал отходить, пока осторожно, боком, следя, чтобы я не пустился за ним следом. Но этого я бы точно не сделал, потому что это значило стопроцентно принять булыжник себе в затылок. Тем более, что в этот момент к обладателю этого булыжника присоединился и его озлобленный братец, оклемавшийся после удара моей арматуриной. «Ну все, козел, больно будет». Оба близнеца поперли на меня. Сеня с левой, как нарочно, где-то запропастились, на скачки они вернулись, что ли. Игроки хреновы, что они там собрались делать-то без денег. Афериста вместе со своими деньгами я упустил, а два здоровенных бугая поперли на меня. Глава 4. Пацаны, вы чего? А ну тормози! Внезапно услышал я. Да неужели? Я точно не ослышался. Голоса левой Сени раздались именно тогда, когда я уже потерял всякую надежду на их пришествие. Да, так и есть, мои друзья уже вовсю подбегали к остановке, на которой я уже успел распрощаться со своей спортивной карьерой и, возможно, даже здоровьем. Вы с ума сошли, что ли? Продолжали кричать пацаны, уже оказавшись рядом с нами. Вы что, своих бьете? Да мы такие же боксеры, как и вы. Вряд ли близнецы заморачивались по поводу каких-то морально-нравственных соображений, но, по крайней мере, теперь они видели, что численный перевес уже не на их стороне. Поэтому кидаться на меня не стали и замерли в некоторой нерешительности. Нет, они, конечно же, не испугались, просто в такой ситуации хочешь, не хочешь, а приходится вести себя немного поскромнее. Тем более, что Лева и Сеня были даже визуально гораздо крупнее близнецов, которые находились на прикидку в средней и полусредней весовых категориях. Ну что, заработали свои бабки? Не преминул я высказать горе наемникам. Я же вам говорил, что он вам лапшу вешает. Не, ну вы чего, это, не впопад заговорили близнецы, начиная медленно пятиться назад. Вы это, пацаны, чего же, втроем на двоих, что ли? Это вообще-то нечестно. Ну то есть вдвоем на одного, это было нормально, я правильно вас понял, уточнил я, глядя им попеременно прямо в глаза. А когда перевес против вас, так сразу нечестно стало, да, тот из близнецов, что был поменьше, продолжал сжимать в руке свой булыжник. Ты смотри, сейчас приблизишься, я эту каменюку в ход пущу, угрожающим тоном проговорил он в мою сторону, и боксировать тогда только во сне буде. Долго угрожать ему не пришлось, я подшагнул к нему, провоцируя на удар. Близнец не соврал, двинул в меня кулаком, в который был зажат камень, но я поднырнул под руку, и вместо удара, оказавшись со спины, взял армейца на удушающий, душить не собирался, но надежно зафиксировал этого любителя камнепада в неподвижном состоянии. Сеня оперативно сбил с ног второго. «Вы чего, не слышите, что ли, что вам говорят?» – заорал Лева. «Какого хрена вы на своих тут еще накатываете?» «Да нам по барабану», – повторил тот близнец, которого уронил Сеня, и теперь он пытался подняться с асфальта. «Нам бабки обещали за то, что мы вот этого заломали. И что вы еще можете за бабки сделать?» Презрительно спросил я, ослабляя свою хватку и осторожно выпуская брата говорившего близнеца. «Друзей и родственников подставить, наверное, да, ну это смотря какие бабки», — проговорил тот, потирая шею. «Вот вы уроды, конечно», — покачал головой Лева. «Вообще никаких человеческих представлений нет, а мы не в цирке, чтоб представления давать», — огрызнулся первый близнец, наконец-то поднимаясь с земли и отряхиваясь от пыли. «Жизнь, дружок, жестокая штука, если не ты, тогда тебя. Третьего варианта не дано». «Я тебе не дружок», — огрызнулся в ответ Лева. «А вам с таким настроем надо не в спорт идти, а вон с тем аферюгой в одной банде работать. Он, наверное, каждый день имеет в одного в несколько раз больше, чем пообещал вам на двоих. Кстати, тот аферюга уже тоже оценил ситуацию и начал, если можно так выразиться, свой отход с поля боя. Проще говоря, он направился прочь от остановки, посекундно оглядываясь с испуганным выражением лица. Оставлять это просто так было попросту нельзя. Помимо того, что не хотелось оставлять безнаказанным такое наглое поведение, так у него в кармане еще были мои деньги. Причем деньги были немалые и уж точно совсем не лишние для меня. Поэтому, недолго думая, я пустился за ним вслед, попросив Леву присмотреть за одним из близнецов. Конечно, нагнать этого деятеля для меня не составляло никакого труда, особой спортивностью он не отличался, да и чекушка его с момента нашего знакомства изрядно опустела. Мне понадобилось буквально несколько хороших прыжков, чтобы сделать ему хорошую подсечку со спины. «Ай, сука!» – завопил псевдожурналюга, перекатился вокруг своей оси и распластался на асфальте в форме морской звезды. «Даже красиво получилось», – подумал я. Фотосессию бы ему сейчас устроить. Набравшаяся звезда позирует перед тем, как окончательно отключиться. Но на самом деле его отключка в мои планы не входила. Поэтому я быстро встряхнул этого деятеля за грудки, чтобы он взбодрился. Это помогло. Он помотал головой и испуганно уставился на меня. «Ты чего, сволочь такая, вытворяешь?» Начал я допрос с пристрастием. «Развести на деньги честных людей захотел? Да нет, вы что?» Видимо, от испуга маргинал решил перейти со мной на «вы». И почему они всегда думают, что такая форма обращения что-то изменит? Я просто это как его. «Ну давай, сочиняй быстрее», — поторопил его я. «Мне некогда, мы спортсмены, у нас дисциплина и строгий распорядок дня». «Да я не сочиняю», — в отчаянии воскликнул маргинал, опасливо косясь на мои руки, как бы прикидывая, не сложится ли какая-нибудь из ладоней в крепкий кулак. «Я просто когда пришел к кассе, там мне позвонили». «Куда тебе позвонили?» Издевательски осведомился я. «На кассу?» «Ну да, я же говорю». Поспешно закивал головой маргинал. «А что, меня там все знают, можете спросить». «Пока что я тебя спрашиваю», отрезал я. «Дага, ну так вот». Мошенник облизнул губы, но полезть в карман за чекушкой не решился. «В общем, меня позвали к телефону, я подошел, а там соседи мои». «Соседи, у меня знаете какие соседи? А-а-о, с такими лучше вообще дела не иметь. Как с тобой, что ли?» Усмехнулся я. «Это у вас соседская? Ну перестаньте, ну что вы?» Замотал головой маргинал. «Зачем же вы так? Ну, в общем, они такие люди злые, с характером. Ну то есть вообще-то нормальные, но если разозлить, то... А-а, то есть ты их на расстоянии разозлил и начал улепетывать, чтобы они тебя по телефону не побили?» Высказал я догадку. «Да нет же», мужичок отчаянно трясся, покрываясь испариной. Только теперь я обратил внимание, насколько же жалко он выглядел. «Дайте же мне объяснить». «Ну», я ослабил хватку и выжидательно посмотрел на него. «Объясняй давай, только побыстрее». «В общем», снова залепетал недожурналист, «позвонили эти самые соседи и сообщили, что у меня дома прорвало трубу с горячей водой, и что их уже затапливает, и если я сейчас же не прибегу и не перекрою воду, то они меня самого в этом кипятке утопят. Вот, понимаете, а они утопят, они еще как утопят, это такие люди, что...» «Никакой ты не журналист, дядя», — спокойно сказал я. «Знаешь, кто ты на самом деле?» «Кто?» — осторожно переспросил маргинал. «Писатель-фантаст», — ответил я. «Причем не самый талантливый. Придумать и то красиво не можешь. Где мои деньги?» «Там», — маргинал услужливо скосил глаза на карман пиджака. «Доставай, я тебе в карман не полезу». Он засунул руку в карман, достал стопку купюр. «Да, среди моих денег там оказалась еще целая куча поддельных фантиков». Деньги, которыми он хвастался на ипподроме, оказались фальшивкой, причем крайне плохо сделанной. Этакая замануха, чтобы показать зрителям на ипподроме, что журналист при деньгах и разбирается в скачках. Я забрал свои деньги, остальные бросил обратно. «А ну-ка, дай я твое удостоверение гляну». Я еще раз раскрыл его и рассмотрел уже более внимательно, при нормальном уличном свете. Как же я раньше-то не догадался. Фотография была явно вклеена поверх настоящей. Конечно, разглядеть это можно было только если исследовать ксиву специально, и подделку, судя по всему, выполнял профессионал. Но все-таки при должном внимании можно было распознать липу с самого начала. Ладно, пусть это остается на его совести, если там от нее хоть что-то еще сохранилось. «И сколько стоит купить результат скачек?» — спросил его я, возвращая его липовую ксиву на место. «Да не дрожи ты, не собираюсь я тебя никуда сдавать. Просто самому интересно, не знаю. Так я ведь ничего и не покупал», даже с некоторым облегчением выдохнул маргинал. «Я сам не знал точного результата». «Да ты что?» – недоверчиво переспросил я. «А как же с победителем вышло два раза подряд? Только не говори, что просто случайно угадал, все равно не поверю». «Ну да», – снова закивал эфирюга. «Я просто точно знал, что вот этот конь, ну, самый здоровенный, на которого еще ваш друг хотел поставить, вот я знал, что он вчера вечером чем-то отравился, а снять его с забега было нельзя, потому что он вроде как популярный, на него многие ставят, и если его снять, то некоторые вообще не придут». Маргинал замолчал, шмыгнув носом и уставившись куда-то вдаль. «Ну и дальше что?» – нетерпеливо тряхнул его я. «Говори давай, хорош тут философские думы о судьбах человечества изображать». «Я и говорю, будто очнувшись», – подхватил он. «В общем, этого коня там напичкали какими-то лекарствами, но помогло это слабо, он все равно чувствовал себя, мягко говоря, не очень. Его там жокей кое-как перед самым забегом в чувство привел, но было все равно понятно, что долго он так не протянет. Ну просто сил не хватит, понимаете, а то и еще сюрприз какой-нибудь подарит прямо посреди забега. Да, я этому жокею не завидую, конечно, а я вот тебе не завидую», – заявил я. «Вот мы с пацанами сейчас тебя в милицию сдадим, а там уже пусть с тобой разбираются и решают, что дальше делать». «Как?» – чуть не завопил маргинал. «Вы же говорили, что никуда меня сдавать не собираетесь». «А я передумал», – нарочито равнодушно ответил я. «Что-то ты больно мутный какой-то персонаж, и, судя по всему, ты здесь не один год ошиваешься и, наверное, много хороших, честных людей на деньги обул. А я не люблю, когда всякая шушера вроде тебя обманывает нормальных людей. Они свои кровные деньги зарабатывают трудом, между прочим, в отличие от тебя. Слушай, друг», маргинал снова перешел на «ты», видимо, для большей доверительности. «Отпусти меня, а? Ну ты же свои деньги назад получил, чего тебе еще от меня нужно? А я обещаю, что если ты или твои друзья снова придете на ипподром, я больше ни копейки с вас не возьму, честно». «Да мы тебе и сами не дадим», — отрезал я. «Нет уж, дружок, в милицию, значит, в милицию. Не надо в милицию», — залепетал аферист. «Я тебе пригожусь». «Да что ты говоришь?» — переспросил я. «И чем же? Мне ни с кого денег обманным путем вымогать не надо». «Ну почему сразу обманным путем?» Глаза маргинала выражали такое искреннее удивление, что непосвященному человеку можно было легко поверить, будто бы перед ним образец честности и благородства. «Запомни, меня зовут Гоша Пегас, у меня связи, и среди фарцовщиков, И в общем, меня весь город знает. Я, если надо, все, что захочешь, смогу тебе достать. Среди фарцовщиков, говоришь, задумчиво произнес я. Мне вдруг пришло в голову, что когда Лева сейчас подбегал к остановке, то он довольно сильно хромал. И это после того, как он уже восстановился после своей травмы. Значит, он снова подвернул свою многострадальную ногу во время бега ко мне. В попыхах я этого не заметил, а вот теперь внезапно понял, почему ребята так долго двигались ко мне. А ведь завтра начинается чемпионат. Ну да, да, конечно, торопливо затараторил маргинал. Все, что хочешь, любой дефицит. Ну тогда вот что, проговорил я, взвешивая каждое слово. Достанешь для моего товарища, вон для того, видишь, нормальную обувь, боксерки для выступлений на ринге. Только самые лучшие, удобные, чтобы нога в них отдыхала, и голеностоп надежно фиксировала. Понял, мы в общаге сельхозмаша, если что, там нас и найдешь. Или в спорткомплексе, у нас там завтра чемпионат начинается. И учти, боксерки нужны уже завтра в первой половине дня. Да, да, конечно, нет проблем, все достану в лучшем виде. Закивал головой маргинал. Размер какой? 45-й ищи. Я припомнил размер ноги Левы. И еще запомни, что чемпионат у нас будет по боксу, многозначительно добавил я. Так ежели ты решишь снова какую-нибудь аферу с нами провернуть, за нами не заржавеет, причем профессионально. Да нет, ну что вы, сейчас на него было откровенно смешно смотреть. Сама честность и неподкупность. Я же никогда. Что же я, не понимаю, что ли? А вот это, я показал ему удостоверение, которое держал в руках, я забираю с собой. А ну как же, начал был аферист. Верну, когда выполнишь задание, отрезал я. Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. Я тебя и так пожалел еще. Маргинал торопливо поднялся с асфальта, и, не дожидаясь, пока мое настроение по отношению к нему снова изменится, засеменил прочь. Я же вернулся к своим друзьям, которые к этому времени распрощались с близнецами и остались на остановке вдвоем. Честно говоря, я даже не заметил, как эти герои удалились и чем вообще закончилось их общение с Левой и Синей. Видимо, они, как этого и следовало ожидать, чувствовали себя таковыми только в ситуации двое на одного. «Сбежали, что ли?» – спросил я, подойдя к друзьям. «Да как тебе сказать?» – деловито ответил Сеня. «Предпочли не разжигать конфликт дальше». «Понятно», – усмехнулся я. «В таких случаях у них действительно просыпается миролюбие, причем очень быстро. Милейшими ребятами становится. Ну что, пойдем обратно на ипподром?» – с надеждой спросил Лева. «Боюсь, нам там уже нечего делать», – покачал головой я. «Скачки уже наверняка закончились, а меня к тому же еще и местный милиционер заприметил, когда я через весь ипподром бежал. Да пойдемте уже обратно в общагу», – предложил Сеня. «Надо перед завтрашним днем отдохнуть и восстановиться, а погулять по городу успеем еще». Мы двинулись в обратный путь к общежитию. Вечерний родной город казался уютным и приветливым, как никогда. «Лева, а что у тебя опять с ногой?» – решился спросить я. «Это ты подвернул, когда с ипподрома на остановку бежал?» «Ага», – с досадой кивнул Лева. «Да еще так неприятно, от прошлой травмы голеностоп еще нормально не держит. Не знаю теперь, как завтра на ринг-то выходить». «Мда, задачка», – задумался я. «Мне было немного неловко перед Левой, ведь получается, что в этот раз ногу он повредил из-за меня. Да это уже не задачка, Мих, это я не знаю какая проблема», – расстроенно ответил Лева. «Если к утру не пройдет, то мне придется пропускать уже второе соревнование подряд, а это уже совсем плохо. Тем более, что без призового места на чемпионате РСФСР юношеского первенства СССР мне вообще не видать, как своих ушей. Да подожди ты еще сдаваться-то», – попытался успокоить его я. «Может, все еще и обойдется. Что, кто-то мне новую ногу приставит?» Горько усмехнулся Лева. «Ну, новую, не новую, а я этому кренделю дал задание, чтобы он достал для тебя нормальные боксерки. И чего они мне дадут?» Раздраженно переспросил Лева. «Что, от хорошей обуви у меня сразу нога выздоровеет?» «Может и не выздоровеет», согласился я, «а только хорошая импортная спортивная обувь надежно фиксирует голеностоп. От необходимости лечения тебя это, конечно, не избавит, но по крайней мере выступить спокойно сможешь, чтобы ничего никуда не выходило, не опасаясь при этом, что ногу куда-нибудь заклинит в самый неподходящий момент. Ну если это поможет, тогда хорошо», – неуверенно сказал Лева. «Хотя я в этом и сомневаюсь, если честно. Слушайте, а что это за близнецы такие? Решил сменить тему Сеня. Такое впечатление, что они прямо за нами следят, где мы, там и они почему-то оказываются. Простое совпадение, пожал плечами я. Тут сейчас весь центр города кишит такими же молодыми спортсменами, как мы. Неудивительно, что все друг с другом пересекаются. Живут-то все приблизительно в одном квадрате. Да я этих деятелей встречал уже как-то на соревнованиях, припомнил Лева. Выступают весьма прилично, талантливые ребята. Они и там также друг от друга не отлипают? Спросил Сеня. Ну да, кивнул Лева. Все время вдвоем и ходит. Только уже тогда, помню, все вокруг говорили, что характеры у обоих крайне скверные. С ними никто без крайней необходимости никакого общения иметь не хотел. Даже тренеры, и те их сквозь зубы терпят, просто потому что они результаты хорошие выдают для команды. Мне почему-то сразу вспомнился Бабушкин. Того ведь тоже долгое время откровенно терпели из-за его крепких выступлений. Однако в какой-то момент он все равно перегнул палку, и вопрос начал стоять ребром. Но если нашему Денису хватило ума взяться за голову и начать соблюдать дисциплину, то что-то мне подсказывало, что с близнецами этот номер не прокатит. Денис Бабушкин, при всех его раскладах, совсем уж подлецом не был, и половину своих подвигов совершил благодаря затуманенному алкоголем мозгу. Как только возникла серьезная угроза отчисления из «Динамо», он протрезвел, как стеклышко. А когда протрезвел, то и нормальным человеком сразу стал. А этим и никакого алкоголя не надо, у них уже изначально, похоже, отсутствуют любые представления о добре и зле, и моральных преград нет никаких. Да, задумчиво произнес я. Мне кажется, мы тут о них еще услышим, а может быть, и не раз. Скорее всего, согласился Лева. Они тогда на соревнованиях с каким-то боксером что-то не поделили, да какую-то сущую ерунду, вроде места в раздевалке. А он крепкий такой парень, на ринге большинство соперников в первом же раунде в нокаут отправлял. Так представляете, они выждали момент, когда никого рядом не будет, вдвоем на него напали и избили так, что пацан в больницу попал. Ну да, я уже заметил, что у них какая-то собственная философия по поводу честности и справедливости, сказал я. И философия такая обычно называется «я главный», а все остальные – моя прислуга. Вот уроды, сердито проговорил Сеня. Как их вообще взяли в ЦСКА или откуда они там? Таких людей, по идее, не то что к боксу, вообще к спорту близко подпускать нельзя. Ведь спорт – это же равенство всех перед правилами. А если ты все возможные правила нарушаешь направо и налево, тогда какой же из тебя спортсмен? Нет, не понимаю, как таких только терпит. Я с улыбкой посмотрел на Сеню. Иногда он напоминал мне молодого да раннего меня из прошлой жизни. Такой же наивный идеалист, искренне считающий, что все, кто занимается тем же делом, что он, должны обязательно разделять его идеалы. Ничего, со временем у меня это прошло, пройдет и у него. Хотя прошло ли, я ведь из той-то жизни ушел, по большому счету, тоже из-за того, что не мог смириться с крахом своих идеалов, с тем, что для бывшего близкого друга бизнес оказался важнее спорта. В общаге нас встретил взъерошенный Шпала, который куда-то бежал с таким видом, как будто услышал крик о пожаре. «Пацаны, ну вы где гуляете-то?» – торопливо воскликнул он, увидев нашу троицу. «Бегом к Семёнычу в комнату, он там всем форму выдает, вас уже два раза спрашивали». «Ну вот», – негромко сказал я друзьям, – «а вы еще беспокоились, что нам форму выдают позже всех. Все, завтра будем красивые, хоть на плакат какой-нибудь снимай». «Ага, только главное теперь, чтобы Семёныч не заметил мою ногу», – опасливо проворчал Лева. «А то самый красивый буду, в новой форме на кровати лежать. А знаете что, давайте мы сейчас не будем бежать, а пойдем не торопясь, как будто просто гуляем по коридорам и знакомимся с обстановкой», — предложил я. «А ты заходи к Семенычу позже нас с Синей, а выходи раньше. Таким образом мы сможем тебя прикрыть, и никто на твою походку не обратит внимания». Вот таким треугольником мы и заявились в комнату к нашему тренеру. Григорий Семенович встретил нас так, как будто только нас и ожидал увидеть всю свою жизнь. «Наконец-то», — весело и торжественно проговорил он, — «все уже получили, вы самые последние пришли». «Что, достопримечательности Ростова осматривали?» «Да, я уж вас в розыск объявлять хотел». «Вот, разбирайте». Сверившись со своими заметками, он выдал нам форму лично в руки. Я развернул свою олимпийку и невольно залюбовался ею. Новенькая, приятно пахнущая, казалось, что она даже блестит, как оконное стекло на солнце. Вот она, моя мечта, в буквальном смысле у меня в руках. Ух! Счастливо выдохнул Сеня. Настоящее «Динамо». Для нас, конечно, настоящее, засмеялся Григорий Семенович. А какое же еще? Неподдельное же. Тренер наблюдал за нами с отеческой улыбкой. В общем, мерите, говорил Григорий Семенович, пока мы восторженно разглядывали это чудо. Я, в принципе, заказывал все по вашим размерам, но если вдруг что-то не совпадет, приходите, тут есть еще несколько вариантов, с кем-нибудь тогда поменяемся. Спасибо, Григорий Семенович. Поблагодарил его я. Да мне-то здесь за что спасибо, усмехнулся тренер и внезапно посерьезневшим голосом добавил. Значит, так, орлы, запоминайте внимательно. Завтра ровно в 8 утра все собираемся у входа в общежитие и организованно отправляемся на соревнования. Всем все понятно? Ровно в 8, повторяю на всякий случай, а то знаю я вас, начнете, а я думал, 8:30, а я не успел. Опоздавший будет пробираться в спорткомплекс и разыскивать своих товарищей самостоятельно. Понятно, Григорий Семенович, сказал Лева. А что с питанием? Задал Сеня наиболее волновавший его вопрос. Нам завтра опять надо будет на рынке отовариваться. А, да, чуть было не забыл, спохватился Григорий Семенович. Спасибо, что спросил. В общем, я позвонил нашему начальству. Вопрос с питанием урегулирован. Теперь будем спокойно есть здесь, в студенческой столовой института. Отлично, обрадовался Лева. Хоть не в сухомятку питаться, уже здорово. Ага, поддакнул Сеня, хотя мне показалось, что он несколько расстроен такой новостью. В столовой вкусно. Ну что же, это действительно хорошая новость. По крайней мере, теперь я буду спокоен, что Сеня не будет накупать всяких жареных пирожков с чебуреками. Видимо, он тоже это понял, поэтому единственный из нас немного приуныл, хотя и попытался не подавать вида. Но ничего, если хочешь добиться чего-то в спорте, то нормализация питания – это одна из главных составляющих успеха. Так что, надо, Сеня, надо. От автора. Друзья, сегодня вышел 3 и краткий том нашего цикла «Завод». Матерый попаданец очутился в СССР и должен предотвратить катастрофу на оборонном предприятии. Он в молодом теле, но всего лишь ученик слесаря. На один том скидка. https://outhartadaywork386806. Глава 5. Наверное, ни одного утра в своей новой жизни я еще не ждал с таким нетерпением. Завтра. Завтра начинался чемпионат РСФСР. Завтра у меня наконец-то появится возможность попробовать свои силы в поединках с еще более крутыми соперниками. Не то чтобы меня одолела мания величия, с этим как раз был полный порядок, но все-таки я начал чувствовать, что начинаю потихоньку стопориться на одном месте. Ребята из московского «Динамо» были отличными боксерами, но за месяцы совместных тренировок мы уже изучили друг друга вдоль и поперек и хорошо знали, кто на что способен, что и от кого следует ожидать, а чего ждать, наоборот, бессмысленно. Сильные и слабые стороны каждого из нас уже давно были открытой книгой. Рост происходит тогда, когда выходишь из зоны комфорта. Я полагал, что на чемпионате РСФСР это обязательно произойдет. Во-первых, здесь собираются спортсмены со всей России, и ни с кем из них ты раньше никогда не сталкивался. Помимо адреналина от новизны ощущений, это еще не слабо так тренирует реакцию и способность к стратегической и тактической гибкости. А во-вторых, на такие соревнования всегда отбираются только лучшие из лучших. Тем более, что я только-только начал выступать в этой возрастной группе, а есть немало соперников, которые находятся там значительно дольше. А значит, можно будет чему-то у них научиться, закалить свое мастерство. Кроме того, не помешает помнить еще и о том, что моя конечная цель – Олимпиада, которая тоже не за горами. А уж там-то соперники будут такие, что по сравнению с ними этот чемпионат – школьный урок физкультуры. Да и задачка передо мной будет стоять намного сложнее и ответственнее – быть единственным представителем своей весовой категории от целой огромной страны. Так что сегодняшнее выступление – это, можно сказать, разминка. Как тренажер для будущего космонавта или летчика, вроде бы нагрузки еще и не такие, как будут в будущем, но выкладываться уже необходимо на все 100. Размышляя обо всем этом, у меня не получилось заснуть сразу. Мысли сменяли одна другую, адреналин бил через край. Это и неудивительно. Такие события бывают в жизни нечасто даже у профессиональных спортсменов, и, несмотря на всю память из прошлой жизни, я волновался так, как будто начинал все с самого нуля. И мне это определенно нравилось, потому что испытывать волнение перед боем очень важно. С одной стороны, тут главное не перегореть, а с другой именно волнение и страх помогает настроиться на боевой лад. Тот, кто перестает нервничать перед боем, тому пора с боксом завязывать. Ну а как направить волнение на пользу самому себе, я хорошо знал. Однако через какое-то время сон все же сморил меня, и я провалился в глубокое забытье. Сон оказался еще ярче и красочнее, чем мои планы на будущее наяву. Мне виделось, будто я уже выступаю в финале Олимпиады. В первых рядах болельщиков, Яна с пацанами из ее деревни, Ленка со своим брательником, будь он неладен, Алла с неизменным медицинским чемоданчиком, моя подмосковная подружка, родители с выражением бескрайней тревоги на лице, и Григорий Семенович, который почему-то даже не смотрит на ринг, а спокойно сидит и разгадывает кроссворд. Как будто дело происходит не на Олимпиаде с участием его воспитанника, а где-нибудь на даче после сытного обеда. Такое поведение тренера меня, естественно, сильно задевает, и я понимаю, что моя главная задача сейчас – оторвать его от этого чертова кроссворда и заставить посмотреть на ринг. Ну и, конечно, весь состав моих знакомых зрителей добавляет азарта. Но самое главное, моим соперником выступает никто иной, как Витька. Да-да, тот самый Витик, который в прошлой жизни и отправил меня на тот свет, точнее, уже в эту жизнь. Странное ощущение. С одной стороны, я должен бы его ненавидеть. Ни хрена себе дружок, который лишает жизни своих старинных товарищей и с легкостью уничтожает дело всей их жизни только потому, что когда-то они в чем-то стали успешнее, чем он. Но ведь с другой стороны, получается, что именно благодаря ему я теперь имею шансы все исправить и выстроить свою жизнь так, как хочу я, с учетом всех ошибок и неудач. Вот и пойми теперь, как относиться к этому персонажу. Впрочем, на ринге ко всем без исключения отношение может быть только одно, как к спортивному сопернику, которого тебе нужно победить, а все личные претензии, где-нибудь, как говорится, за бортом. Поэтому я уверенно повел спарринг, очень быстро загнал Витька в угол, и вот он, нокаут. Вот судья уже берет меня за руку, чтобы поднять ее вверх, я вижу в зале обожающие глаза всех моих девчонок, рыдающих от счастья родителей, и Григория Семеновича, который все-таки оторвался от своего кроссворда, подскочил на месте и вместе со всем залом заорал: «Подъем!» Что он такое кричит? Краем сознания подумал я, какой еще подъем? Или что, на Олимпиаде без команды тренера даже руку победителю не поднимают, что ли? «Подъем!» — говорю, «орлы!» Голос Григория Семеновича стал резче, зрительный зал перед моими глазами поплыл, я зажмурился и мотнул головой, чтобы вернуть себе резкость, открыл глаза обратно и уткнулся взглядом в стену комнаты в нашем корпусе. «Семёныч», — раздался сонный голос Сени, — «а почему вы сами к нам пришли? Что-то случилось?» «Я к вам пришел», — бодро и весело ответил тренер, — «как раз для того, чтобы ничего с вами не случилось и чтобы вы не проспали открытие чемпионата. Я надеюсь, никто не забыл, для чего мы приехали в Ростов». Вот же черт, это все-таки был сон про Олимпиаду, состав зрителей и соперника. Но до чего же яркий и реалистичный. В 21 веке похожее восприятие было в виртуальных очках. Таким аттракционом меня как-то раз угостили мои воспитанники, и я был поражен открывшейся мне реальностью. Да уж, знал бы я тогда, какая смена реальности ждет меня впереди. Но все, хватит. Сейчас некогда предаваться мечтаниям и воспоминаниям, иначе все то, к чему я стремлюсь и чего хочу, так и останется по разные стороны моей жизни, одно в далеком прошлом, другое в теоретическом будущем. Я быстро принял душ, оделся и вскоре уже стоял вместе со всеми у входа в наш корпус, где Григорий Семенович, не изменяя своим тренерским привычкам, говорил нам свое напутственное слово. «Значит так, орлы», — по обыкновению начал он, — «объясняю распорядок сегодняшнего дня. Церемония открытия, как вы понимаете, это не только спортивное, но и праздничное мероприятие для всех жителей города и его гостей. Поэтому, как и практически любой праздник, начнется оно с выступления местных кружков творческой самодеятельности. Кому интересно, может посмотреть и послушать юных талантов, кому нет, все равно не разбегаемся, а сосредотачиваемся и готовимся». «А долго этот концерт будет?» — спросил Шпала. «Сколько будет, столько и будет», — строго ответил Григорий Семенович. «Тебе-то чего? Мы все равно в спорткомплексе будем весь день. или у тебя экскурсия по городу сгорает?» «Да нет, я просто так спросил», — сконфуженно ответил Шпала. «Просто так», — передразнил его Григорий Семенович. «Давайте-ка все ваши просто так отложим на потом, когда чемпионат возьмем, тогда и будем простотакать». «Так, а чем, значит, я?» «А, да. После окончания концерта будет привычная для вас процедура взвешивания, где всех распределят по весовым категориям. Потом все по одному, на профилактический медосмотр. Сюрпризов тут, я думаю, быть не должно, но, сами понимаете, формальности придется соблюдать. Таким образом, к обеду все участники будут распределены по турнирной сетке. Ну а сразу после обеда начнутся непосредственно соревнования, первый день чемпионата. Всем все ясно, а обедать мы там будем?» — наивно спросил неугомонный Сеня. «Нет», — с серьезным видом ответил Григорий Семенович. «Нас отвезут в лучший ресторан города и дадут жареных чебуреков». Динамовцы рухнули от хохота. «Ну чего он так сразу?» — пробурчал смутившийся Сеня. «Да потому что твои пищевые привычки уже все здесь знают», — объяснил я. «Накормит нас, не волнуйся, голодными на ринг никого не выпустит. Только питание будет здоровым, а не как ты привык, иначе ты на ринге с места сдвинуться не сможешь». Сеня только расстроенно вздохнул. По-моему, он до сих пор по-детски надеялся, что как-нибудь можно будет совместить привычный образ жизни и спортивную карьеру. Выбрать что-нибудь одно из двух любимых занятий для него действительно было серьезной проблемой. Но этот выбор рано или поздно приходится делать каждому спортсмену, и Сене этой участи избежать тоже не удастся. Совмещать пирожки и чебуреки с тренировками и выступлениями на ринге, ну, наверное, как-то можно, если ты дворовый любитель. Только в этом случае тебе никогда в жизни не видать никаких чемпионских высот. Да и то, думаю, долго совмещать даже на любительском уровне не получится. От лишнего жира движения сковываются очень быстро. Осеннее солнце мягко прогревало ростовские улицы. Мы шли, наслаждаясь относительно свежим воздухом. Все-таки ближайшие дни практически полностью пройдут для нас в закрытом помещении. Прохожие поглядывали на нас с явным интересом. Особенно, конечно, это касалось молодых и симпатичных девушек, но и все остальные не скрывали своего внимания к компании юных спортсменов, бодро шагавших в сторону спорткомплекса. В какой-то момент я обратил внимание, что Лева шел наравне со всеми, практически не хромая. «Что, получше тебе стало?» — спросил его я. «Да, за ночь нога подуспокоилась», — подтвердил он. «Я только боюсь, что на ринге опять начнется. Там же все-таки другие движения, неспокойная ходьба, как сейчас». «Это да», — согласился я. «Ну, будем надеяться, что все обойдется. Кстати, а ведь этот недожурналист, недоаферист вчера клятвенно обещался достать для Левы нормальные боксерки. И где он теперь, интересно знать?» Не успел я об этом подумать, как откуда-то сбоку и чуть сзади раздался легкий свист. Я обернулся и увидел этого самого маргинала, все в том же потрепанном пиджаке и с какой-то небольшой сумкой в руке. Да, как говорят в народе, только вспомнишь про подобных персонажей, так они сразу как будто из-под земли вырастают. «Ну», — коротко спросил я его, подойдя к нему так, чтобы не обращать на себя внимания других динамовцев. Вместо ответа аферист молча протянул мне сумку с боксерками. Я внимательно их осмотрел, пара была новая, качественно выполненная. Не обманул журналист. «Нормально», — удовлетворенно кивнул я, кладя боксерки обратно в сумку. «Ну вот, видишь», — самодовольно ответил он, — «а ты сомневался. Я же говорил, что могу достать все, что угодно». «Вижу, молодец», — скупо похвалил я. «Ксиву обратно гони», — тихо сказал маргинал. Я отдал ему отнятое вчера журналистское удостоверение и хотел уже было распрощаться, как вдруг он заявил: «Вообще-то за боксерки неплохо бы заплатить». «Чего?» — изумленно переспросил я. «Может, тебе еще премию за них выдать и путевку в санаторий?» «Ну, знаешь ли, важно начало, аферист, путевку, не путевку, а я, между прочим, за них свои деньги отдал. Теперь вот из-за тебя я должен другим людям. Знаешь что?» — я похлопал его по плечу. «Будет тебе урок на будущее. Ты же хотел меня вчера развести на деньги». «Хотел. Если бы тебя не нагнали, так бы и ушел с моими кровными червонцами. Так вот, не будешь больше честных людей обманывать, а лучше всего вообще на нормальную работу устройся». Журналист только хмыкнул, мол, будет меня еще всякая зелень учить. «Кстати», — хитро сощурился он, — «а ты, случайно, не был в Ростове проездом недели эдак три тому назад? А ты с какой целью интересуешься?» — с подозрением спросил я. «Да так», — уклончиво ответил маргинал, есть один повод. Загадки свои себе загадывай, торопливо ответил я, а я перед тобой отчитываться о своих передвижениях на намерен. С этими словами я побежал обратно, нагоняя давно ушедших вперед динамовцев. Нагнал я их уже возле самого спорткомплекса. По счастью, Григорий Семенович смотрел только вперед и моего отсутствия не заметил, а я перед самой входной дверью успел всучить Леве сумку с боксерками. Первое, что сделал Лева, войдя в нашу общую раздевалку, это примерил обновку. «Смотри-ка, вот это да!» – восхищенно присвистнул он. «Идеально сидят, как будто специально для меня сшили. Голеностоп надежно зафиксирован», – уточнил я. «Проверь, чтобы не было неожиданностей на ринге. Да надежнее некуда», – заверил меня Лева. «Я же говорю, как влитые». Для убедительности он попробовал подвигаться в челноке. Действительно, со стороны было незаметно, что этот парень совсем недавно справился с неприятной травмой. Да и сам Лева выглядел в этих боксерках спокойным и счастливым. «Ну что, Левчик», – встрял в наш разговор вездесущий Шпала, – «готов рвать и мять всех подряд». «А зачем мне всех подряд?» – улыбнулся в ответ Лева. «Достаточно того, кого поставит против меня». «Это правильно», – с одобрением сказал Шпала. «У меня какое-то состояние прямо вот боевое». «Ну а какое же оно у тебя должно быть?» – отозвался я. «Мы же и пришли сюда, чтобы биться». «Не, Миха, ботиночки прямо что надо». Лева продолжал рассматривать новые боксерки со всех сторон. «Теперь я точно любого нокаутировать смогу». «Ну и отлично», – подумал я про себя. «По крайней мере, одну серьезную проблему мы тоже решили. А маргинал-то хорош. Сам не знает, что благодаря ему, может быть, московская «Динамо» завоюет лишнюю чемпионскую медаль. Только вот к чему он спрашивал про Ростов 3 недели назад, этот вопрос псевдожурналиста прочно засел у меня в голове. Я не мог отделаться от ощущения, что он за мной следит или собирает информацию. Хотя такие мысли, конечно же, больше смахивали уже на паранойю. Но, с другой стороны, а как еще объяснить подобные познания о моей повседневной жизни? Что было 3 недели назад, я просчитал еще когда нагонял своих ребят у спорткомплекса. 3 недели назад мы как раз ехали на поезде на сборы на Кавказ и по пути действительно останавливались в Ростове. Может быть, он меня тогда и видел? Нет, не годится. Видеть он меня, конечно же, вполне мог, мало ли кто с кем случайно увидится в толпе, да еще и на вокзале, а вот запомнить... Точно нет, на тот момент мы с ним еще никогда и нигде не пересекались, и, соответственно, не имели друг о друге ни малейшего представления. Даже самый замороченный бандит и шпион не станет просто так запоминать внешность случайного подростка из толпы, если только у него нет такой задачи. Тогда откуда он знает, что я здесь был проездом? Внезапная догадка пронзила меня так сильно, что я даже невольно хлопнул себя ладонью по лбу. Ну точно же. Как я раньше-то не догадался, во время стоянки в Ростове я как раз встречался с какими-то барыгами, чтобы отдать им банки с икрой. Правда, в результате ничего не вышло, и икра осталась у меня, а барыги бежали, увидев толпу боксеров, готовых прийти ко мне на выручку. Больше ни с кем в тот раз я в Ростове не встречался и не общался, даже мороженого на перроне не покупал. Так, это что же тогда получается? Значит, этот деятель как-то связан с теми икорными барыгами? Ну, в принципе, логично, что все эти криминально-маргинальные ребята друг друга знают и, так сказать, сотрудничают между собой. Но вот откуда он знает, что это был именно я? Тут, наверное, возможны только 2 основных варианта. Либо они ему так подробно пересказали мою внешность и рассказали, кто я такой, что простых совпадений быть не может. Либо же этот лжежурналист и сам был в тот день на вокзале вместе с ними, но по какой-то причине держался в тени. Тогда, может быть, он вообще не просто так подсел к нам на ипподроме? Ладно, строить пустые догадки можно бесконечно, но проку от них никакого. Сейчас мне нужно сосредоточиться на деле. Но об этом персонаже тоже забывать нельзя. Мало ли чего он там еще задумал, пока мы находимся в Ростове, ничего исключать нельзя. Да и после того... Я же все равно буду приезжать сюда к родителям или на какие-нибудь другие соревнования, так что ухо надо держать востро. А пока что мы с ребятами шли в зал на долгожданную церемонию открытия чемпионата РСФСР по боксу среди юношества. «Ну что, будем смотреть концерт?» – весело спросил Колян. «Представим, что мы в эту пришли, как ее филармонию. А чего бы и не посмотреть?» – в тон ему ответил я. «Не боксом единым, как говорится. «Да ну, я вот не знаю, зачем это все», – недовольно проговорил Шпала. «Ну кому надо концерт, пусть идут в эту, как там ее Колян назвал, филармонию», – подсказал Колян. «Вот именно», – кивнул Шпала. «А лично меня вот, например, все эти предварительные мероприятия только с панталыку сбивают лишний раз. Вместо того, чтобы разминаться, прогреваться, я сейчас буду всякие трень-брень слушать». «Ну так не слушай», — весело сказал я. «Иди в раздевалку да прогревайся». «А ты прямо так выйдешь?» — с подколом спросил Шпала. «До нашего выхода еще полдня», — резонно заметил я. «Если мы сейчас разомнемся и прогреемся, то до того момента, как отправимся на ринг, еще 100 раз успеем замяться и остыть. Так что физически готовиться имеет смысл начинать гораздо позже. Тем более, что и сам чемпионат откроется не прямо сейчас. Ты не забыл, что у нас еще взвешивание и медосмотр. Потом еще будет обед, а уж только потом все остальное». «Да не забыл, конечно», — задумчиво протянул Шпала. «Просто как-то это все лишнее, мне кажется». «Ой, а это что, все на нас, что ли, пришли?» «Похоже на то», — ответил я. «Ну, конечно, не только на нас, но и на нас, получается, в том числе». К этому моменту мы как раз вошли в тот самый зал, где и должны были происходить события грядущего чемпионата. Огромный по ростовским меркам зал был набит битком. Причем здесь были не только те, кто имеет отношение к боксу и к спорту вообще. Значительную часть зала занимали простые зеваки, пришедшие на городской спортивный праздник. Мелькали даже какие-то бабушки, по всей видимости, приведшие сюда своих внуков, болельщиков, а то и будущих боксеров. Такие столпотворения простых людей всегда меня радовали. Значит, у нашего дела есть будущее, значит, это нужно не только нам, но и обычным людям. Хотя, конечно, основная часть зрителей традиционно представляла собой молодых и не очень мужиков, которые увлекаются боксом всерьез. Это дело затягивает, по себе знаю, даже если ты сам не можешь выходить на ринг, все равно будешь следить за турнирами, смотреть трансляции. «Что, Миш, волнуешься?» — тихонько спросил меня Сеня, подойдя ко мне вплотную и наблюдая за тем, как я изучаю состав сегодняшней публики. «Настрой боевой», — заверил я, — «но в таких делах без волнения не бывает. Так что, если у тебя волнение есть, это нормально». «Есть немного», — смущенно сказал Сеня. «Мне иногда начинает казаться, что зря я тут, ну то есть вон тут какие пацаны подготовленные выступают, и меня сюда зачем-то». «Ну вот, началось. Такие приступы самоедства, да еще перед самым выступлением, нужно купировать в зародыше». Я взял Сеню за плечи и развернул его к себе. «А вот теперь послушай меня, Сеня», — четко сказал я, глядя приятелю прямо в глаза. «Ты отбирал себя сюда сам?» «Нет». «На сборы ты тоже отбирал себя сам?» «Нет». «А кто это делал?» «Ну как кто?» — непонимающе пожал плечами Сеня. «Тренеры, конечно, кто же еще?» «Ну вот», — удовлетворенно кивнул я. «А кто такие тренеры?» «Это профессионалы, у которых за плечами огромная спортивная жизнь, и в том деле, к которому мы только принюхиваемся, они уже столько собак съели, что нам с тобой и не снилось». «Согласен, ну в общем, да», — нерешительно ответил Сеня, все еще не понимая, к чему я все это клоню. «А раз в общем, да», — продолжил я, — «то подумай о том, что им виднее, кого направлять на соревнования. Они с первого взгляда своим профессиональным оком могут просчитать, кто на что способен и кого что может ожидать в будущем. Тренерам всякие неожиданности на соревнованиях не нужны, им нужен серьезный положительный результат. И если уж они кого-то отбирают на чемпионат, значит, видят в этом бойце потенциал. Значит, знают, понял, не верят, а точно знают, что именно те, кого они отобрали, способны принести им этот результат. Что именно эти бойцы на сегодняшний день лучшие среди всех, кого они тренируют. Ты слышишь, лучшие. Так что отбрось все вот эти свои «а может, зря». Тебя отобрали в одно из самых знаменитых спортивных обществ страны и выдвинули на чемпионат. Просто так, а бы с кем такого не случается никогда. Понял, понял, — смущенно улыбнулся Сеня. Спасибо, Миша. Чего-то я действительно расхандрился. Просто держи это в голове всякий раз, когда опять туда глупости полезут, — улыбнулся я в ответ. Похоже, моя тренерская вдохновенная речь все-таки возымела действие на моего приятеля. У него даже глаза заблестели той самой уверенностью, которая и отличает настоящего спортсмена от дилетанта-неудачника. Ну и хорошо. Я продолжал осматривать зал с чувством полководца, который явился на новую территорию с твердым намерением ее завоевать. и все этим людям, собравшимся здесь, хотят они этого или не хотят, суждено будет стать свидетелями моего триумфа. И вон той бабушке с внуком-школьником, и вон тем пацанам спортивного вида, явно занимающихся в какой-то из силовых секций, и всему тренерскому составу, и вон тому. А это еще кто так удобно устроился в самом начале второго ряда? Я снова, как утром, потряс головой, пытаясь сбросить с себя наваждение, но, когда я снова направил взгляд в то же место, картинка ничуть не изменилась. Да нет же, не может этого быть. Глава 6. Я застыл как вкопанный, не в силах поверить своим собственным глазам. Не так уж далеко от меня, всего лишь во втором зрительском ряду, сидел Витька Ермолин. Тот самый Витик, который в прошлом будущем сжег мой спортзал и придушил меня. Так вот почему он мне так настойчиво снился этой ночью. Я уже в который раз за этот день зажмурился и потряс головой, но сомнений быть не могло. Это был тот самый мой заклятый друг. Конечно, сейчас он выглядел очень молодо, ведь мы же были юношами. Но ошибка была исключена. Слишком хорошо я его знал, слишком огромная и значимая часть моей прошлой жизни прошла бок о бок с этим человеком. Я мог узнать его хоть с закрытыми глазами, хоть по голосу, хоть на ощупь, хоть по неумелому рисунку, хоть как. Хотя, честно говоря, видеть его в таком возрасте мне было все-таки непривычно. Когда первый мороз по спине утих, я попытался разобраться, что я чувствую, когда снова вижу Витьку. Чувства получались смешанные. С одной стороны, мои прежние симпатии никуда не делись, повторюсь, слишком многое мы пережили вместе, слишком многое делили пополам, и хорошее, и плохое. Просто так эти вещи не выветриваются, чем бы отношения ни закончились. Но с другой стороны, я ведь уже знал, что этот человек в будущем кардинально изменится и превратится в законченного козла и подонка. Перед глазами замелькали последние воспоминания той, прошлой жизни из будущего. Я лежу в кислородной маске в больнице, а надо мной склонился Витька, скаля свое искаженное злобой лицо. «Ты мне, сука, со своим боксом сына угробил», — отчетливо шипит он мне сквозь зубы. «Ты, вымирающий динозавр, таким, как ты, уже не место в этом мире. Кто бы мог подумать, что вон тот милый и талантливый юноша со временем превратится в такого сумасшедшего монстра, убивающего друзей просто от бессильной злобы». В голове мелькнула предательская мысль. «А может быть, в этой-то жизни как раз и можно попытаться спасти Витьку, направить его на истинный путь, отвадить от дурной компании, как-то увлечь следом за собой. Глядишь, потом я отправлюсь на Олимпиаду 80, а он, на какую-нибудь еще, он же действительно подавал большие надежды. А потом мы спокойно будем делать каждый свою карьеру, никто никому не будет мешать и поджигать залы другого, и мы проживем совсем иную жизнь. Ведь это же возможно, просто нужно с ним снова подружиться и вести себя чуть по-другому». Но я почти моментально отмахнулся от этой идеи. У каждого свой путь и своя судьба. Не стоит лезть и пытаться переделывать чью-то судьбу, если тебя об этом не просили. Выйдет себе дороже, к тому же человек не сможет пройти тот путь, который ему пройти необходимо. А потом, у меня в этой жизни были свои цели и задачи, и отвлекаться от них на то, чтобы переделывать Витькину жизнь, я не буду. Мне дан второй шанс, может быть, это вообще единственный шанс из миллиарда, и упустить его я не имею права. Вот если получится как-то помочь ему, что называется, по пути, тогда другой разговор. А вот что действительно было бы интересно попробовать, так это улучшить момент и поговорить с ним. Наверняка в этой жизни мы еще не знакомы, да точно не знакомы, откуда бы. Ведь я нынешний начал заниматься боксом всего несколько месяцев назад, и это был уже тот я, который переселен из другого времени, а прежний Миша с ним никак и нигде пересекаться и не мог. Вот был бы я прежним.